осторожной веревки. Вцепившись в нее, я побрел назад, пытаясь убедить себя в том, что все в порядке, что я просто слишком мнительный, что это просто посетитель, а не чудовище, рассматривающий сквозь прорезь доброй маски мою Лайлу. Но вдруг я ошибся, вдруг я бросил ее одну там, наедине с монстром. А если мои ощущения ошибочны? Что если это просто человек, случайно заглянувший в придорожный трактир? Наверняка его ледоход стоит в канале неподалеку и искренне восхищавшийся пением красавицы-сказительницы. Ведь возможны совпадения, так ведь? Настроение стремительно портилось. Я брел, цепляясь за веревку и перехватывая ее руками, пока впереди не увидел пятно света от фонаря и огромную черную тень. Ветер донес до меня обрывки слов. «Тьё! Жи! Ах, пост!» Первый миг я подумал, что судьба вывела меня на бандитов, но потом из пурги проступили белые тулупы стражников. Они столпились у отворота в один из переулков под мерцающим фонарем и, громко переговариваясь, размахивали руками. Когда я подошел ближе, один из них толкнул товарища в плечо и кивнул в мою сторону. «Тут нельзя идти! Переходи на другую сторону, к другой веревке!» — немедленно заорал тот. Я остановился. «На другую сторону!» — гаркнул стражник. Его слова вьюга разорвала в клочья, но я все понял. И тут из проулка показались еще двое солдат, тащивших на себе замерзшее, голое, безголовое тело. «Иди давай!» Во рту пересохло. Сомнения ушли прочь. За моей спиной в паре кварталов от этого места грелся в трактире убийца женщин и наблюдал за Лайлой. Теперь я был в этом уверен. «Я знаю, кто это сделал!» — вырвалось у меня. — Я знаю! Идемте за мной! Стражники опешили, переглянулись. Те, кто вытаскивал труп, остановились, перехватили ношу поудобнее. Один из них держал женскую голову за волосы, намотал их на рукавицу. В его душе не было ничего, кроме скуки и раздражения на то, что приходится работать в такую погоду. — Что ты такое говоришь? — проорал тот, кто запрещал мне идти дальше. Я приблизился. Я видел его. Видел, он тут, в трактире. Недавно вошел. Это он ее убил. Старший махнул рукой и что-то сказал товарищу. Тот закивал и направился в мою сторону. «Показывай!» Следом за ним сквозь метель проступили еще две фигуры могучих стражников. Когда я и мои спутники ввалились в таверну, представление Лайлы уже закончилось. Меж опустевших столов суетились служанки, смахивая крошки и вытирая разводы от напитков. Звездный головач сидел там же, только теперь напротив него стоял кувшин и парящая миска с вареным мясом. «Вот он! Он вошел во время представления! Это был он!» Я сходу указал на него. В таверну, пригибаясь, вошли стражники и уставились на мужчину. Хватать его они не спешили, смущенно топчась у дверей. «Что происходит?» — с непониманием на лице обернулся убийца. Но в душе я это почувствовал четко, он весь застыл. Наконец заговорил один из стражников. «Мастер Даннер, тут такое дело». Я похолодел. Солдаты знали этого человека. Спустя миг меня бросило в жар. Они не просто знали его, они его боялись. «Простите, мастер Даннер». Стражники переглянулись и попятились к выходу. Из кухни появился Райделан и с интересом посмотрел на меня. «Что происходит, солдат?» С металлическим лязгом в голосе спросил убийца Даннер. Глаза его гневно сузились. «Звездный головач, мистер Даннер, мы нашли еще одну жертву неподалеку. Случайно наткнулись. Труп вроде свежий. Мальчонка сказал, что это вы. Простите». Злой взгляд вцепился в меня. Мужчина облизнул губы и чуть улыбнулся. Райделан нахмурился и неодобрительно покачал головой. Мне показалось, что он хочет вмешаться. «Я — головач. мне хватило ума промолчать. «Пусть отдохнет в темнице, подумает, стоит ли в следующий раз клеветать на честных людей». Даннер не сводил с меня глаз, в душе его ворочалось нечто темное, перепутанное с досадой и толикой испуга, но ничто из этих чувств не прорвало надменные маски. «Конечно, мистер Даннер, простить». Меня сгробастал один из верзил, и вскоре мы покинули темный стан. На выходе стражник отвесил мне такую затрещину, что я едва не рухнул на лед. «Это сын начальника городской стражи, ты! Сам Джейан Даннер! Ох, светлый бог миловал! Как отправил бы нас на стены, да, братцы?» Братцы молча закивали, а меня грубо толкнули вперед. «Иди, малец!» — допрыгался. Так я попал в темницу снежной шапки. Глава 20. Быть эмпатом. Тюрьма снежной шапки располагалась на окраине рабочих кварталов, древней, как мир скале. Это было хмурое серое здание с длинными снежными языками, скатывающимися с темных уступов. Суровое, холодное и скорбное, под стать могучей горе, уходящей куда-то в свинцовое небо. Истинное узилище. Здесь канал ледоходов выныривал на поверхность, превращаясь в колеи, втекающие в черные расщелины. Но начинались рабочие кварталы именно тюрьмой. Всю дорогу один из стражников не отпускал моего локтя. Я обрел покорно и клял себя за глупость. Мне нужно было заранее узнать, что это за человек. Я должен был убедиться, что смогу доказать его вину, прежде чем тыкать в него пальцем и кричать «Держите убийцу!». Вот что мне делать теперь? И что скажет старик Раск об очередном провале своего работника? Неделя не минула. С побоев, как Эд Анбауди, опять промахнулся. Теперь я оказался в тюрьме. Бедный Фари, ему предстоит так много выслушать от старика. О себе, обо мне, обо всем. Стыд поселился в моем сердце, стыд и досада. Но на фоне унылых мыслей я лихорадочно обдумывал произошедшее. Подумать только. Сын не последнего человека в шапке и есть убийца, звездный головач. Как так может быть? Ведь он должен быть всегда на виду. Он выходец из приличной семьи, а его отец заведует городской стражей и должен был давно раскусить родную кровь. Почему же его не могут схватить? Пока мы шли, один из стражников рассказал мне, что он лично проверял этот переулок часа два до того, как там обнаружили тело. И когда идущий от северного поста патруль наткнулся на труп, никто мимо них не проходил. То есть убийца должен был либо спуститься в канал к своему ледоходу, либо отправиться на юг, как раз в сторону теплого стана. «Но мастер Даннер и звездный головач», — покачал он головой, задумавшись, — «быть этого не может. Он вообще женат и один из самых уважаемых людей в городе. Не в трущобах, конечно. Но у нас его здесь знает каждый. И вообще, малец, ты учудил. Джейан Даннер — самый истовый охотник за головачом. Он больше прочих интересуется его делом. Оно под его личным контролем. Из-за его давления старик Арни Анданнер усилил патрули по всем районам. Каждый день по его приказу мы десятками сюда людей тащим в подозрении. Что это и есть головач, и тут ты такое говоришь?» Я молча слушал, впитывал, но, стиснув зубы, не позволял языку сболтнуть что-нибудь еще. Наконец, над моей головой сомкнулись каменные своды темницы. Здесь было теплее, чем на улице, но все равно довольно прохладно. Пройдя комнату охраны, где стражники уточнили, куда определять клеветника, мы отправились в путь по сырым лабиринтам тюрьмы. Светлый бог, сколько же здесь было камер! Железные двери с тяжелыми засовами, лязгающие узкие окошечки, в которых то и дело заглядывал сопровождающий нас тюремщик с усталым взглядом водянистый глаз. Там за запорами скрывались разные истории.

я вновь приходил на мостик, молясь обоим богам, чтобы те заставили Буран уйти прочь от города и дать мне шанс проследить за убийцей. Я держался за обледенелые тросы и до боли в глазах всматривался вниз, чтобы с замиранием сердца встретить очередной корабль. Если он похож на судно Даннера, поспешить по его маршруту. Наверное, это было безумие. На мои отлучки в доме Геттеров смотрели с подозрением. Парень несколько раз порывался меня удержать, опасаясь, что я вновь попаду в переплет. Даже Шелли пробовала убедить хотя бы один вечерок провести в тепле, чтобы успокоить нервничающего старика Раска. Куда там, я лишь злился за такие попытки остановить меня и как заведенный уходил после окончания трудового дня на улицу. По субботам я также ходил к Лайле, относя Эльму крупице долга. Силача на самом деле уволили, и он попросту спивался, будучи одним из самых шумных постояльцев теплого стана. Наших денег ему хватало на жизнь и выпивку. По-моему, он не задумывался ни о чем больше и пределов трактира не покидал, посвятив все свое время праздному пьянству. Лишь брызгал ядом в мою сторону, стоило мне появиться на горизонте. Но рук он больше не распускал. На представление сказительницы я более не оставался, опасаясь разозлить старика еще больше. Песни, чудесные песни Лайлы, неожиданно оказались менее важны, чем ледоход Даннера. Но променять наши часы общения, в которых раскрывалась ее прекрасная душа, я бы не согласился ни на что. Эти беседы, от которых пело сердце, были теплы и трогательны. Я ни на что не претендовал, просто наслаждаясь ее компанией. Она рассказывала мне о себе, довольно жестко избегая темы ее прошлого и причины страшного увечья. Я, в свою очередь, радовал ее простенькими историями, зародившимися в Кассинонге. Мне показалось, что Лайла заочно полюбила мою деревню, так же, как я любил тот пропавший во льдах поселок, где жизнь была много светлее и приятнее, чем серое существование снежной шапки. Потом я возвращался на ферму, пьяный от удовольствия и в ожидании следующей встречи. Я начинал скучать по Лайле, едва за мною закрывалась дверь трактира, и ветер швырял в лицо первые пригоршни снега, которых будет еще много во время моего возвращения домой. Теперь, набравшись опыта, я проходил этот путь быстрее, чем раньше. За полтора часа торопливого хода по обмороженному городу я добирался от теплого стана до фермы. Остаток же вечера проводил в нашей с Фарей комнате, сыто переваривая субботнюю встречу. Надо сказать, что Фари и Шелли подружились. Я все чаще замечал, как они разговаривают, как по-доброму смотрят друг на друга. Общая беда в лице сборщиков Черноуса сблизила двух молодых людей. Внучка старого Ангеттера совсем перестала бояться безжизненного Зорана, а из души моего приятеля пропало чувство омерзения и поселилось нечто, схожее с моей привязанностью к Лайле. Мне кажется, я стал свидетелем зарождения светлого чувства, прокравшегося под броню измученного жутким детством мальчишки. Но потом уходила суббота, и я вновь отправлялся на работу, а после на вахту у канала. К мастеру Зорану я больше не ходил. На это у меня банально не хватало времени. Корабль Даннера мог уйти в город в любой момент, и нельзя было его пропускать. Пару раз мне удавалось отследить неторопливый ледоход убийцы. Я находил его посудину в квартале гильдии, где он часто навещал жрицу Слады. Я видел, как он удаляется в рабочие районы, куда мне ходу не было из-за отсутствия пропуска. Вообще, эти ежедневные тренировки даже закалили меня. Теперь я не так уставал в погоне за кораблем. Меня не слишком донимали подъемы и спуски. Руки приноровились ловко перехватывать дорожные веревки, без потери скорости, а иногда даже помогая разогнаться на узких улочках снежной шапки. Каждый день я расспрашивал у Фари про звездного головача, но тот лишь поводил плечами, нахмурившись. Скорее всего, после случая в трущобах Джей затаился, унял своего зверя, но мои вопросы тревожили друга, и он всерьез беспокоился за меня. Если бы я стал хуже работать, то Фари наверняка забил тревогу. Дела наши фермерские шли хорошо. Мы полагали, что сможем отдать долг даже до конца штормов. Фари вкладывал свою долю в торговлю, договорившись со стариком о разделении прибыли. Честно говоря, мы могли бы погасить нашу задолженность значительно раньше, но мой друг хотел сначала подкопить сумму для будущего путешествия. Ни он, ни я не забывали о том, что снежная шапка — лишь остановка на пути к Баруэхельму. Мне не нравилась эта идея, но все же там в основном были деньги Фари, и я не мог ими распоряжаться. Так гладко протекала наша жизнь на ферме в последние недели зимы. Но рано или поздно заканчивается все. Пришла пора изменений и в наш размеренный быт. Это случилось в субботу утром. Я был в прескверном настроении, и только близость встречи с Лайлой прогоняла прочь мрачные мысли. Вчера вечером мне опять удалось проследить за Даннером. И впервые за последние несколько недель проклятый убийца отправился в трущобы. Но на границе районов ко мне пристали стражники, и пока я разбирался с ними, доказывая, что мой пропуск не подделка, Джей растворился в холодных каналах мрачного района. Я упустил звездного головача, и он мог кого-нибудь убить. Кто-то отправился в божественные чертоги, потому что меня остановили белые тулупы, невыносимые знания, болезненные. Фари и Шелли с утра решили поработать в теплице лишний раз, но при этом меня не побеспокоили. Помня о моих субботних свиданиях. Так что собирался я в тишине и оставшись наедине со своими мыслями. Дом хранил безмолвие, лишь слышалось, как возится в соседней комнате покашливающий старик Раск. Забрав еще 10 монет, нашу предпоследнюю часть долга, я кивнул Ангеттеру на прощание и подался в трущобы. Понимание, что на следующей неделе мы уже расплатимся с Эльмом, чуть подняло мне настроение. Деньги у нас еще оставались, так что я был убежден, скоро, совсем скоро, компас окажется у меня в руках, и о пьянствующем силаче можно будет забыть. Тот путь ничем не отличался от предыдущего. Разве что буря в шапке так и не началась, и выглянуло солнце, так что снег на крышах домов заискрился, засверкал. Приморозило, и мне пришлось затянуть капюшон и оставить лишь небольшую щелочку для глаз. Дышав шарф, согреваясь этим дыханием, я неторопливо добрался до таверны. Вошел внутрь, отряхнул снег с унт, отцепил кошки, одно из моих приобретений, на заработанные деньги, очень помогало в тех случаях, когда приходилось чуть ли не бежать по льду за кораблем Даннера. «Добрый день!» — поприветствовал я торчащего в зале вышибалу Ноулса. Тот ответил приветственным взмахом руки и неуклюже улыбнулся. Его, словно вытесанного изо льда, лица редко когда касалась улыбка. И потому я посчитал такой порыв чувств хорошим знаком. «Добрый день!» — сказал я появившемуся из кухни мастеру Райделану и отправился в заветный проход к комнате Лайлы. «Ее нет, Эд!» — окликнул меня хозяин трактира. Он с угрюмым видом вытирал полотенцем поросшие волосками широкие кисти. Я непонимающе улыбнулся. «Ушла Лайла вчера», — пояснил мастер Райделан. «Теперь недобрые времена придут в теплый стан, недобрые. Сколько денег потеряю, эх, драный демон!» «Куда ушла?» Сердце в груди застыло. «Когда?» «Что, если она попалась на глаза Даннеру?» «Ох, остынь, это остынь! Вряд ли бы убийца все так подгадал, вряд ли он вообще вчера убил кого-то. За те недели, что ты следил за ним, жертв уже не было. Но и в трущобы Джей Анданнер не ездил. «Утром еще!» — сам того не зная, чуть успокоил меня хозяин трактира. Он поднял голову, нашел взглядом Ноулза. «Спроси его. Он должен был доставить девочку в торговый район». «Она ничего не просила передать? Я не хотел верить, что Лайла исчезла просто так, не попрощавшись. Наши беседы, они были так теплы, она никогда бы не сбежала молча. «Нет, малыш, ничего не передавала», — хмуро буркнул Райделан. На кухне что-то лязгнуло, и он как подпрыгнул. «Что ты там творишь, дубина?» Хозяин трактира скрылся на кухне, оставив меня словно вмиг промерзшего в общем зале. На деревянных ногах я прошел к Ноузу. «Здравствуй». «Не скажу», — сразу проворчал тот. «Слово дал. Никому не говорить, куда я ее отвел». Мне стало совсем тоскливо. «С ней все в порядке?» Выглядела испуганной, но я довел ее до... Он прищурился, едва не проболтавшись, осклабился. «Да куда она просила?» «Ничего не говори, Ноулс. Просто скажи, это не в трущобах, ведь так? Пожалуйста». Он некоторое время молчал, затем сообразил, закивал. «Все в порядке, боец, не в трущобах она. Но больше ничего не скажу и не проси. Слово Ноулза нерушимо, как скалы снежной шапки». Мне стало чуточку полегче. Страх за Лайлу утих, оставив только чувство обиды и утраты. Почему она не попрощалась со мной? Неужели я для нее так и остался одним из юных поклонников, и все наши встречи — лишь притворство? Но как можно было подделать мир в ее душе в те часы перед выступлениями? Не знаю, сколько я простоял посреди зала, потерянный, раздавленный, с ноющим сердцем, которое жаждало еще раз увидеть Лайлу. Так и меня и нашел спустившийся сверху Эльм. Он опять был пьян, но на сей раз выглядел ухоженно. От его блестящей лысины отражались огоньки светильников, глаза словно утонули еще глубже. Я заметил, что вместо левой кисти у него оказывается зазубренный крюк. Подобные протезы часто встречались у моряков в порту. Стоили они недорого, но кому, как не мне, знать, чьи деньги пошли на это чудовищное оружие. «А вот и ты, собачий сопляк. Мне как раз нужны деньги». Ноулс заворочился, зло поглядев на силача. «Принес?» «Принес». «Давай и проваливай. Твоя собачья подстилка ускакала к тем, кто платит больше. Понял, собачий сын?» От него пахло кислым перегаром. Он остановился совсем рядом со мной и протянул здоровую руку. Крюк, завершающий его левую кисть, матово поблескивал. Мне хотелось со всей души ударить ему по лицу, но я сдержался. «Вот», — протянул Эльм, когда монеты перекочевали к нему. «С вас осталось, значит, 30 монет». Несмотря на то, что мысли мои были заняты другим, я опешил. «Как?» «Так. Цены растут, собачья жизнь меняется. Я немного поиздержался». Он покачал крюком. «Так что мне нужно 30 монет, и мы в расчете. Но я буду добр и дам вам еще парочку недель сверху. Мой корабль уходит на третью неделю после окончания сезона штормов». Ноулс развернулся и отошел прочь, оставив меня наедине с пьяным здоровяком. Он не хотел лезть в наши дела, и я чувствовал, что бородатый вышибало побаивается Эльма. «Так что советую вам поторопиться. Раньше выплатите, раньше получишь свою безделушку. Хороша ж сделка-то, а? Игрушка красивая. Я думаю, здесь ею заинтересуются. А вчера заходили собачьи стражники, рассказывали, что в тюрьме уже целая бригада собралась, готовая валить железный лес. Сразу после того, как придет весна. Целая собачья бригада. Я думаю, Фари в ней неплохо бы смотрелся, да?» Он широко улыбнулся, обнажив потемневшие зубы. Глаза его пьяно поблескивали. Души его я касаться не хотел, настолько мерзкая сущность там ворочалась. 30 монет. Это же ерунда для успешных сопляков, из-за которых я потерял руку!» Дохнуло злобой и ненавистью. «Но теперь у меня новая рука. Новая собачья ручонка, видал?» Он поднес к моим глазам темный крюк. «На корабле пригодится собачье племя». «Мне нужно идти», — торопливо пробормотал я и поспешил к выходу. В голове билось только одно слово — «мерзавец». Колотилось на разные тона. «Мы никогда не сможем выплатить долг Эльму. Он будет увеличивать его каждый раз и потом все-таки выполнит угрозу». «Не обмани меня!» — крикнул здоровяк мне вслед. «Кто бы говорил?» — прошипел я ему и услышал довольный смешок. Холод зимы остудил разгоряченное лицо. Я присел на занесенную снегом лавку, нацепил на унты кошки. Лайла ушла. Лайла ушла и даже не попрощалась. Меня душила горечь и обида. Дополнял букет недобрых чувств и Эльм. Что я скажу Фарри? Как нам теперь быть? Если бы нам выплатили все деньги сразу, вдруг мой предприимчивый товарищ уже накопил нужную сумму? Это было бы так здорово. Собравшись силами, я поднялся на ноги и побрел вдоль канала на север, размышляя, как же нам выбираться из той долговой ямы, куда закапывал нас бывший товарищ. «Сейчас у меня нет таких денег», — глухо произнес Фарри. Мы сидели за общим столом, и в свете лампадок видно было, как хмурится широкий лоб моего приятеля. На скатерти перед нами выстроились два аккуратных столбика, один чуть выше другого. 18 монет. Все наше богатство. Из них моих было только 4. Остальное скопилось у Фарри, и он каждый день старался пустить их в дело. Меня мучила совесть. Все это время мой друг вкладывал в наши еженедельные выплаты чуть больше, чем я, но и на рынке ему удавалось увеличивать свой капитал благодаря уму и сноровке. Но Фарри старался для этого. Возвращался уже в темноте, мерз на рынке, столько, сколько мог вытерпеть. Что для выплаты долга сделал я, а? Кроме того, что приносил дурные вести, да подводил его своей одержимой охотой на Данора. «Может, попросить в долг у Раска?» — предположил я, кривясь от собственного же предложения. «Менять один долг на другой. Вряд ли это можно назвать хорошим выходом из сложившейся ситуации». Фарри медленно помотал головой, отметая вариант. «Ладно», — наконец сказал он, — «выкрутимся. Если все будет идти как сейчас, то трудностей не встретим. Досадно, конечно. Я хотел побродить по ярмарке, купить выпечки, горячего вина попить. Праздно так гулять, понимаешь? Но теперь придется поумерить такие желания». Я понимал и разделял его горечь, клятвенно заверяя себя, что больше никогда не выпущу из рук проклятый компас. «Если бы не Эльм, то мы могли бы купить билет до Загаск и забыть про все. Денег бы хватило. А там нашли бы работенку и оставили снежную шапку в прошлом. А если поработать еще немного на ферме, то потом добраться на одном из кораблей Содружества, до ближайшего из их городов, а оттуда до Бароухельма, рукой подать?» Продолжал сокрушаться Фарри. «Драный Эльм». Что мы могли противопоставить шантажу Эльма? И отступится ли он, когда последние монеты попадут в его уцелевшую ладонь? Почему-то мне казалось, что этого не случится, что он будет выжимать из нас деньги, пока не уйдет из города. И как бы он ни уволок с собой принадлежащий мне компас. «Что ты думаешь о Шелле?» — вдруг спросил меня Фарри. Признаюсь, вопрос сразу поставил меня в тупик. Что он хотел от меня услышать? «Почему ты спрашиваешь?» — насторожился я. Из комнаты старика послышалась какая-то возня. Раск сонно ворочался на скрипучей кровати. «Просто она хорошая». «Хорошая, а что?» «Да нет, ничего. Фарри что-то хотел мне сказать, но передумал. Просто хорошая, она мне нравится». Я понимающе улыбнулся, порадовавшись за приятеля. После того, что он пережил, не просто возвращаться к обычной жизни и принимать мир иначе, не вспоминая затхлых недр палубы для собирателей и той женщины-монстра, издевающейся над пленниками. Тем более, что Шелли, несомненно, была очаровательна, добра, и в ее душе находилось место для теплоты даже в те моменты, когда она злилась. Потом мы отправились на боковую, но перед этим Фари аккуратно сгреб все монеты в свой кошелек. Они тихо звякнули, проваливаясь на дно кожаного мешочка. Из комнаты Шелли донеслось невнятное бормотание. Она часто говорила во сне. —